Да-да, войдите. Я не помешал вам, доктор? Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье. Да-да, прошу вас. Благодарю. Скажите, вам приходилось раньше бывать в доме месье Делижар? Нет. Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города. Во сколько это было? Вы можете назвать точное время? Даже очень точное. Видите ли, ко мне приходит, чтобы помочь на приеме, маленькая медсестричка. Уходит она в 5 часов. И вот только она надела шляпку, как зазвонил телефон. И так это случилось ровно в 5. И долго вы добирались до улицы Реколе? Ну, минут 7-8. Вас впустил лакей и провел на 2-й этаж? Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула: «Скорее, доктор!» Это была мадам Делижар. Она сама провела меня в спальню направо. Одну минутку. В спальню налево? В комнату, обтянутую голубым шелком? Нет, вы ошибаетесь, инспектор. Комната направо и оклеена бумажными обоями с желтыми кругами. И мебель в стиле Людовика XIV. Вы опять ошибаетесь. Я кое-что смыслю в стилях и не сомневаюсь, что комната обставлена в стиле регентства. Так-так. В 6:10 вы были уже наверху? Да. Где же вы обнаружили тело? Разумеется, в кровати. Покойная была раздета? А как же иначе? Так, значит, в 5:10 Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней? На ней ночная рубашка. А остальная одежда лежала рядом? Вы знаете, не думаю. Скорее, нет. В комнате все было в полном порядке. И никого, кроме мадам Делижар? Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, 10-й приступ. Могли вы хотя бы приблизительно установить время смерти? Без труда. Смерть наступила около 4 часов мгновенно. Что? Около 4? А что? Мадам Делижар пыталась дозвониться 2 другим докторам, прежде чем отыскать меня. А это требует времени. 5:15. Доктор, мне не хотелось бы вас оскорблять, но вы, так сказать, еще недавно. Вы уверены в том, что говорите? Да. И вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека? Я могу только повторить. Хорошо, я вам верю. Но я должен предупредить. Вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде. И адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения. Им это не удастся. Что случилось потом? Ничего. Я подписал сертификат о смерти. Мадам Делижар сразу вручила мне 200 франков. Это что, ваша обычная ставка? Вряд ли. Это была ее идея. Я не стал спорить. Она проводила меня вниз. Лакей открыл мне дверь. И больше вы никого не встречали? Ни души. Ну что ж, благодарю вас. Когда я вернулся на службу, меня уже ждали. Мсье Мегре, Месье прокурор просил вас зайти. Спасибо, Люси. Войдите. А, это вы, Мегре. Ну, как обстоят дела, инспектор? Вы поговорили с девушкой? Да. И не только с ней. И каково ваше мнение? Чепуха, не так ли? Наоборот. У меня такое чувство, что совершено преступление. Вопрос только в том, хотите ли вы узнать правду? Не растревожит ли это событие добропорядочную респектабельность вашего города? Делайте все, что считаете нужным. Но будьте деликатны. Оплошность может дорого нам обойтись. Филипп Дележар – известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают повсюду. Что касается девушки, этой Сесиль, как вы ее называете, стоит вам арестовать ее, как разные газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом должна стать деликатность. Хорошо. Я постараюсь. Желаю вам успеха. Да, кое-что в этом деле явно прояснилось. И все-таки мне не хватает еще одного звена в этой цепи. Эй, такси! Такси! На улицу Реколе, к особняку Дележаров.